Глава 23. Дина. В штаб-квартиру «Астронефти» поднималась на лифте, очень нервничая. Сомневаюсь, что глава такой огромной энергетической компании будет курировать вопросы пилотных проектов и рекламы. Но все же Максим Барсов слишком много сделал, чтобы этот контракт состоялся, чтобы остаться в тени. Думаю, еще одна встреча состоится, а потом работа встанет на рельсы, а мое сердце успокоится. Дверь открылась, и я ступила на мозаичный пол. Не зря энергетический сектор – самый богатый компанией в нашей стране. Это выражалось не только в дополнительных налогах на сверхприбыль. Офис просто ошеломительно огромный, стильный, роскошный. Я впервые в организации такого уровня. 2 дня мы с ребятами готовили стратегию для работы с холдингом по 3 направлениям – дети, социальное волонтерство, благотворительный фонд. Конечно, в общих чертах. Дорабатывать будем, но получилось вроде бы неплохо. «Здравствуйте!» Я остановилась на ресепшн. «Меня зовут Дина Савина. Мне назначена встреча с директором External Affairs». «Здравствуйте!» – улыбнулась девушка. «Я провожу вас. У нас в компании новый менеджер по внешним связям. Вы будете работать с ней». Администратор ослепительно улыбалась. «Я тоже. Что же, с ней? Так с ней». Не скажу, что меня уж совсем не расстроило, что Макс никак не отреагировал на мой приход. Точнее, отреагировал, как обещал. Ничего личного. В общем, Барсов молодец, а я чертова собака на сене. «Влада Степановна, приехали из агентства «Восток-Запад».» Я вошла в просторный кабинет и встретилась глазами с яркой блондинкой. Я знала ее. Когда от Максима убегала, эта женщина очень по-собственнически называла его милым, обнимала и целовала, вроде в щеку, но глазами пожирала. «Неужели я должна буду работать в паре с его любовницей?» «Вы?» – удивилась она. «Кажется, тоже узнала меня». «Я видела вас с Максом», – произнесла не без ревности, чем подтвердила характер их отношений. «Да». «Да, возможно», – абсолютно беспристрастно ответила я. «Мы обсуждали условия сотрудничества. Меня зовут Дина Савина. Я представляю креативное агентство «Восток-Запад».» Она улыбнулась, но огромные голубые глаза светились подозрением. «Присаживайтесь». Любезно, но совершенно неискренне предложила. «Давайте обсудим...» Неопределенный жест рукой. «Ну, что там у вас?» «Понятно. Кадр опытный и заинтересованный». Я открыла ноутбук, но поскольку ничего похожего на интерактивный экран не нашла и расшарить не смогла, то пришлось к ней повернуть монитор, а самой на пальцах показывать и изворачиваться, чтобы переключать слайды. «Знаете...» Влада откинулась в кресле. «Я ничего в этом не понимаю, если честно. Оставьте ваше предложение и презентацию. Я покажу нужным людям, Максу, конечно же». И довольно глазами сверкнула. «Он хочет лично контролировать этот проект». Я оставалась максимально вежливой, но равнодушной. Казалось, что эта Влада за моей реакцией наблюдала. Сама-то чуть не облизывалась, о Барсове упоминая. «Я позвоню вам. Можете быть свободны», – произнесла очень покровительственным тоном. «Ну что же, чувство будет легко работать. В кавычках, естественно. Меня Влада Степановна, похоже, не воспринимала всерьез. Полагаю, мне будет предложено обслуживать ее интересы. Ни о каком партнерстве речи идти не будет. Хотелось бы хвостом вильнуть и на место поставить этого надменного специалиста широкого профиля. Но мне нужен заказ. Он важнее, чем мой личный комфорт, мое самолюбие и даже мое сердце. Я должна быть гибкой, ведь клиент всегда прав». «Влада Степановна!» У двери появилась молодая девушка. «Господин Барсов звонил». Это она произнесла практически шепотом. «Хочет знать, что там с проектом». «Да-да, я поднимусь к нему сейчас». И вскочила, узкое платье поправила, волосами светлыми тряхнула. Видимо, планировалось глубокое обсуждение бизнес-процессов. С проникновением в самые недра. «Мерзавец! Я подумала об этом раньше, чем сообразила, что злюсь на мужчину, который мне ничего не должен. Просто обидно как-то». Говорил, что я нужна, что думать только обо мне, что другую полюбить так и не смог. «А, Влада Степановна, он хочет с представителем агентства поговорить». Девушка на меня испуганно посмотрела. «Госпожа Савина, я вас провожу на президентский этаж». Влада бросила на меня резкий и совсем недружелюбный взгляд. Я выдержала его. За мной никаких коварных происков. Пусть сама с любовником разбирается. «Я буду ждать вашего звонка, Влада Степановна». Я вышла за молоденькой секретаршей. У меня 10 этажей на лифте, чтобы прокачать скилл, быть деловой и бесстрастной с Максимом Барсовым. «Прошу!» Передо мной открыли двери шикарной приемной и передали другому секретарю. Женщина лет 50, очень деловая и строгая. Ирина Петровна, вроде бы, мы с ней уже встречались. «Добрый день, госпожа Савина!» Сдержанно кивнула она и пригласила в кабинет своего босса. Макс стоял у стеклянной стены, смотрел вниз на раскинувшийся в лучах золотого солнца Москву. Он повернулся и едва заметно кивнул. Мы остались вдвоем. «Привет, дюймовочка!» «Здравствуйте, Максим Игоревич!» «Дина, давай не будем!» Невесело хмыкнул он. «Не закрывайся от меня, не чужие ведь!» «Действительно!» – согласилась я. «Мы так близки, что ты даже меня с любовницей решил познакомить!» «Нельзя было говорить, показывать, что это важно для меня, что волнует! Но как удержаться?» «О чем ты?» Максим очень натурально удивился. «Ни о чем, неважно», – отмахнулась я. «Ну нет». Он подошел, ладонь мою поймал и, не отпуская, усадил в кресло. «Объяснись». Я смотрела в его глаза. Была так близко, что запах горько-сладкого одеколона на губах оседал. Моя рука все еще в его плену. Горячим и страстным. Макс глазами пожирал меня, а подушечкой большого пальца поглаживал внутреннюю сторону ладони. «Я про Владу!» Руку все же выдернула. «Еще в первую встречу ее запомнила, но не ожидала, что мне придется с ней работать». «Неужели ревнуешь?» шепнул, довольно улыбаясь. «Что за бред? Вовсе нет! Просто это как-то неудобно после нашей последней встречи!» «Я не лгал тебе, Дина. Мои чувства к тебе не нужно!» Я порывисто рукой накрыла его губы. «Не хочу ничего слышать!» Но Макс, вопреки заверениям не скушать, оставил на ладони обжигающий нежный поцелуй. «Так не пойдет! Он играл не по правилам!» «Влада не моя любовница. Она моя мачеха!» Произнес доверительно и серьезно, но глаза улыбались. «О! Черт! Как же так? Вот это я нафантазировала! Фиговый из меня детектив! Обычно у меня не так плохо с причинно-следственными связями. Правда, мне сейчас казалось, что для мачехи Влада Степановна слишком по-женски заинтересованной выглядела. Она почти 20 лет была женой моему отцу. После его смерти Влада пыталась найти себя. На работу попросилась. Дина!» Он замолчал, пристально изучая мое лицо. Сомневался в чем-то. «Влада избалованная и высокомерная. Если тебе с ней некомфортно...» «Все нормально», – поспешно ответила я. «Да какая мне разница? Я работу работать должна, и в их семью лезть не буду». «Может, пообедаем вместе? Время ланча». «Максим, ты же обещал!» – упрекнула я. «Вот и полагайся потом на мужское слово чести. Теперь, вероятно, мне придется рассчитывать только на мое благоразумие». «Да, обещал. Я не буду тебя преследовать и навязываться. Но могу ли я просто побыть рядом с женщиной, которая мне необходима? Смотреть, говорить, дышать одним воздухом?» Я смущенно отвела глаза. На такую откровенность сложно ответить отказом. Передо мной был мужчина, которого я когда-то очень любила и от которого родила сына. Естественно, внутри откликалось каждое слово, негой, медовой по сердцу растекалось. На фоне явного кризиса в браке. Боже, за что мне еще одно испытание? Моя верность и стойкость никогда не подвергались такой проверке. «Нет, Максим Игоревич, все-таки дистанция нужна. Мне нужно работать и...» «Окей!» Макс моментально переключился в режим бизнесмена. «Дина Владимировна, покажите мне, какую стратегию отрабатывать планируете?» Я так виртуозно перевоплощаться не умела, поэтому поначалу блеяла стыдливой козочкой, но быстро втянулась. Макс умел располагать. Подвести первый этап лучше благотворительным балом. Можно было бы отдать деньги, которые уйдут на организацию приема, сразу фонд, но с точки зрения маркетинга ход пустой, к сожалению. Нужно думать о престиже компании, чтобы о том, что Астронефть делает, знали на самом верху. «Ты молодец», – задумчиво хмыкнул Максим. «Я чуть слезу не пустил вначале, а сейчас все так прагматично и рационально». «Это моя работа – продвигать бренд, формировать мнение и имидж компании. И я не одна такая молодец. У меня хорошая команда». «Отлично, Дина!» Он улыбнулся одними уголками губ. «Владимировна, надеюсь, ваш специалист по внешним связям одобрит». Макс иронично бровь приподнял. «Моего слова мало?» «Нет», – поднялась. «Конечно, нет». И руку протянула. «Спасибо за доверие». «Тебе спасибо». Он официально пожал ее. «По любому вопросу ко мне обращайся, ладно?» «Хорошо». «Нет уж, для меня эти полчаса были пыткой. Сердце до сих пор в горле билось, а ноги дрожали. Никакого общения. Это слишком опасно для меня. Лучше уж Влада Степановна». Она долго себя ждать не заставила. Я ехала в лифте, когда она позвонила. Если честно, я была удивлена. Сама решила или Барсов ускорил процесс принятия решения? Спрашивать, конечно, не стала, но согласилась выпить с ней кофе в ресторане «Башни Федерация». «Дина!» Когда нам принесли напитки, начала она. «У меня к вам деловое предложение». «Еще одно? Неужели и ей хочется дышать со мной одним воздухом?» «Мне нужно с этим проектом хороший результат показать, поэтому вы должны будете хорошо работать и не удивляться, что ваши идеи станут моими. Естественно, не бесплатно». Я чуть кофе не подавилась. Мне всякое предлагали, но такое ошеломило меня госпожа мачеха. «А, Влада Степановна?» «Можно просто Влада», — высокомерно отмахнулась. «Зачем вам это?» «Милочка, вопросы здесь задаю только я. Вас наняли не для того, чтобы у хозяев отчет просить». Я опешила от такой невероятной наглости. Что-то я пропустила момент, когда на меня ошейник надели и на цепь посадили. «Ах, мне кажется, вы слегка веком ошиблись. У нас крепостное право еще в 1862 году отменили». «Не обижайтесь. Всегда есть тот, кто работает, и тот, кто платит. Вам сколько лет?» Она смотрела меня придирчиво. Я тоже оценила эту мачеху, эффектная. А голубые глаза такие невинные, пока их хозяйка молчит. Если бы она не перебарщивала с загаром, то сошла бы за 30-летнюю, а так ставлю, что ближе к 40. Кожа – главный показатель возраста. «Молодым и голодным всегда нужны деньги. Брендовые шмотки, туфли, укладка, чтобы мужика богатого поймать. Сама такой была». Она удивленно нахмурилась, заметив на моей руке обручальное кольцо. «Вы замужем. Это хорошо. Влада, мне достаточно лет, и с финансами проблем не имею». Тут я погорячилась, конечно. Деньги мне сейчас очень нужны, но не настолько, чтобы с этой мачехой сговариваться. «Мое агентство будет выполнять заказ. А как вы будете отчитываться, ваше дело». Я поднялась и бросила на стол деньги за свой кофе. «Отлично!» – улыбнулась она. «Думаю, мы поняли друг друга. Вы не мешайте мне, а я не мешаю вам». Я не знала, что у этой женщины на уме, но определенно играть она будет исключительно за себя и абсолютно без правил. «А против кого? Каковы цели?» Влада сказала, если не соврала, естественно, что ей нужно показать себя хорошим специалистом. Возможно, рейтинг набирала или на какую-то высокую должность метила. Она, правда, не слишком похожа на человека, которому не хватало денег, но кто знал, что скрывалось за внешним лоском? Меня другое беспокоило. Нужно ли Максу знать о ее предложении? Не задумала ли Влада ему какую-то ловушку устроить? Мачехи, они такие, вредные и злые. А может, лучше не жаловаться? Не хочу выглядеть девой в беде. Максим ведь не Золушка. Сил с мачехой справиться должно хватить. К вечеру решила, что понаблюдаю за манипуляциями Влады, и если покажется, что пытается вредить проекту в целом или Барсову лично, поговорю с ним. Сейчас слишком много работы, некогда об интригах думать. Возможно, у них вообще дела семейные. Благодаря авансу от Астронефти я платила зависшие счета по открытию ресторана Кати Полонской. Бонусом будет шоу с лепестками. Ребята уже все подготовили. Нам полагались очень приличные комиссионные, поэтому кое-что перекрыть удалось. Выиграть время. Но мне зарплату платить нужно. Поэтому поход в банк и очередной кредит меня уже ждали. Но в любом случае, это вдвое меньше украденной суммы. Я все-таки еще надеялась вернуть деньги. Может, Жене удастся как-то выйти на Пехову? Надеяться, конечно, нужно. Но страдать и сокрушаться времени у меня не было. Нам с ребятами горы свернуть нужно. Барсову понравились мои идеи. Это было приятно. Как и его слова. Прикосновения, невесомые поцелуи. Странное чувство разливалось внутри, по венам бежало и пропускало по нервам болезненные разряды. Это невозможно контролировать. Это где-то на уровне высших материй, помноженных на основной инстинкт и желание испытать чувственный восторг. Когда от одного взгляда путаются мысли, обжигающее тепло толкает в бездну безумия. С этим нужно бороться. И можно, наверное. «Привет!» Я резко вскинула голову, услышав голос мужа. Нервно сглотнула, как преступница, пойманная на месте преступления. Как разговор начать? Не знала. Я ничего не сделала, но в голове блуждали дурные мысли. Я стыдилась их и боялась, так же, как и мужа. «Привет!» – попыталась изобразить веселую беспечность. «Ты как здесь?» «За женой решил заехать. Поужинать отвезти хочу. Матвей уже в машине, забрал его». «Правда?» Я была приятно удивлена. У меня были еще дела, но я захлопнула крышку ноутбука. «Мы проведем вечер вместе. Я буду улыбчивой, заботливой и милой. И ночью тоже буду стараться, потому что я плохая жена. В моих мыслях другой мужчина».